Когда я вышла в коридор, меня там ждала Вуку. Вспомнив совет, который дал нам Гарнер по поводу общения, мы втроем переглянулись и разошлись. Пока я никаких изменений не чувствую и желания общаться с этими мужчинами не испытываю. Нам с ними и так прекрасно живется. Подойдя к соседке и развернув свиток, я ознакомилась со списком предметов. Некоторые были вполне ожидаемыми и родными, а некоторые вызывали откровенные опасения. Флора. Рамус Надим. Целительство. Теодал Руфим. Фауна. География. Эдда Рук. История. Вш-Ук. Зельеварение. Эдила Искар. Физические навыки. Бор Тронсен. Прикладная магия. Начертательная магия. Гард Гарнер. Гадание. Зиопила Пиграна. Да, названия дисциплин оказались довольно неоднозначными. Если о направлении некоторых предметов я догадывалась, то остальные явились для меня тайной. «У нас сейчас обед. Нужно идти в столовую», – печально заявила Вуку. Удивленно на нее посмотрев, я спросила, «Почему тебя это огорчает?» «Есть очень хочется, но о столовой академии ходят легенды. Нехорошие». Заинтригованная, я отправилась посмотреть, что же за еду такую ужасную тут подают. Пока мы, петляя по коридорам, пытались добраться до столовой, Вуку рассказывала о своих планах и надеждах, о том, как гордится, что у нее дар общения с животными и вообще склонность ко всей флоре и фауне. Я отнеслась довольно сомнительно к такой счастливой перспективе. Хотя, кому ж говорить, мои гадания на таком фоне выглядят более непрезентабельно. Немного поплутав, мы с помощью карты вышли к большим бежевым дверям и едва приблизились к ним, как те открылись. Столовая представляла собой огромное помещение с высоким сводчатым потолком, который подпирали колонны. Везде царила чистота. Поперек зала располагались длинные столы, стоявшие в два ряда. Прямо как в наших воинских частях. Одну из стен занимали большие сводчатые окна, которые давали много света, а в противоположной стене имело место раздаточное окошко. Подойдя к нему, я получила свою порцию. Что я буду есть, никто не спрашивал, видимо, выбора здесь не предоставляют. Направившись к одному из массивных деревянных столов в углу около окна, заметила, что соседка присела рядом. Я решила познакомиться с едой. Из столовых приборов здесь тоже оказалась только ложка. В массивной глубокой чашке была налита какая-то вязкая жидкость серого цвета. Честно говоря, аппетита она не вызывала. Рядом на тарелке лежали кусок мяса с голубоватыми прожилками и овощи. Такие же я пробовала уроды. В стакане была жидкость, чем-то напоминающая наш кисель, только зеленого цвета. М-да. В этот момент желудок заурчал, давая знать, что он голоден и возмущен задержкой. Делать нечего. Я здесь надолго, а питаться нужно. Смотря, как Вуку ковыряется в своей тарелке, без всякого энтузиазма и постоянно морщась, я пришла к выводу, что либо переварю все это, либо отравлюсь. Придется пробовать. Я зачерпнула подозрительное варево и пригубила. Пришла к выводу, что на вкус вполне прилично. Попробовав еще ложечку, окончательно поняла – очень даже ничего. Конечно, со стряпнёй рода не сравнить, но этот мир не знал нашего общепита, особенно столовского. Чем там кормят – это страшно. Или то, что можно съесть в каком-нибудь кафе. Вот где русская рулетка. А тут вполне нормальная пища. Да еще бесплатная. Да на заводе, где я работала юристом, люди передрались бы за такой обед. Ведь после нашей столовки некоторые на больничный уходили. Вуку смотрела на меня совершенно шокированная. Я за обе щеки уплетала первое и плотоядно поглядывала на второе. Из представителей моего потока многие морщились, а иные и вовсе отказались питаться. А вот второкурсников их отличали цифры 2 на мантиях. Я бы назвала пообтесавшимися и несколько присмиревшими. Не то, что мы. Кто-то из моих одногруппников решил пожаловаться повару на еду, на что получил ответ. Не нравится – не ешь. Третьего курса здесь не было. Он находился на практике. А вот четвертый и пятый можно было назвать пришибленными. Они что-то читали и ели урывками, практически не жуя, и осоловело поглядывали по сторонам. В общем, выглядели совершенно неадекватными. Но что-то здесь было не так. Приступая к мясу и овощам, я с набитым ртом спросила у соседки. «А что, старшие студенты не доминируют над младшими курсами?» Вуку с удивлением на меня посмотрела. «А зачем?» «Ну, чтобы показать, что они здесь дольше и имеют больше прав, опыта». Странно на меня покосившись, Вуку ответила. «В их опыте и так никто не сомневается, а в остальном все студенты Академии равны». «Ну, это понятно», – отмахнулась я. «И что, никто из студентов не придерживается другого мнения?» «Нет», – недоуменно помотала головой соседка, не понимая, что я хочу от нее услышать. А я не могла поверить в то, что слышу. «И никто никого не обижает?» – уточнила я. «Надя, обижать более слабого считается низостью и сильно осуждается. Это недостойное поведение. А за драки можно из Академии вылететь. Это наказывается и порицается. Это не по правилам». «И что, им все следуют?» От изумления я даже не донесла до рта ложку с куском мяса. «Конечно. А как иначе? Хороший гражданин – это порядочный гражданин». Сначала я решила, что соседка издевается. Но потом, приглядевшись и отметив совершенно серьезное выражение лица, посмотрела на Вуку, как на дурочку, но промолчала. «Не может быть все так просто и даже наивно. Что-то тут нечисто. Где кроется подоплека? Неужели все такие правильные? Даже не так. Неужели нет людского коварства и подлости?» Взгляд непроизвольно отыскал дракона и оборотня. Картина, представшая моим глазам, оказалась занимательной. Мужчины сидели рядом, и если второй морщился и ел, что, кстати, говорило в пользу предложенного нам обеда, в моем мире у нас собаки не все есть будут, то дракон с высокомерной миной сидел, вытянувшись по струнке, и не притрагивался к своей порции. Но не это меня зацепило. Дима смотрел на меня с такой жалостью и брезгливым состраданием, будто я готова поднять и съесть любые отбросы. Широко ему улыбнувшись, я пригубила кисель с забавным фруктовым вкусом, похожим на сок мультифрукт. Дракончик передернулся, а я перевела взгляд на подругу, которая с подозрением на меня смотрела. «Что?» – спросила я. «Почему ты переглядываешься с драконом и оборотнем?» «Ну, допустим, со Славой взглядами я не обменивалась. Но он на меня смотрел, да». «Я с ними в тройке». «Что?» – вскричала Вуку, округлив глаза. «А что такое?» – недоуменно спросила я, напрягшись. На лице соседки отражались странные чувства – восторг и ужас одновременно. «Полный спектр объединения?» – спросила она про тройку. Я кивнула. «О, это очень редкое явление!» – восхищенно прошептала она. «Только я хотела сказать, что нас таких редких явлений аж 4 штуки и не смогла. Хочешь открыть рот и не можешь. В полном шоке я пыталась переварить этот факт». «Вы такие сильные, и ты сама станешь сильнее. В триумвирате твои способности усилятся», – продолжила говорить соседка. Я довольно скептически отнеслась к ее словам. «Но вот то, что ты с драконом и оборотнем в связке, это очень плохо», – подытожила Вуку. «Почему?» – пристально посмотрела на соседку. «Потому что оборотни могут превращаться в животных, не контролируя свою сущность». Я краем глаза заметила, как Слава дернул плечом. «Ага, все слышал. Хорошие ушки. Только неужели этот меланхолик-оборотень – неконтролируемый психопат?» «А драконы», – продолжила Вуку, – «это самые жестокие существа в мире. Ни сострадания, ни принципов, ни понятия правильного. Безжалостные хищники и очень опасные». Я скосила глаза на опасное существо, сидящее неподалеку. «А по виду и не скажешь, что такая смертоносная особь. Видимо, я недооценила этот мир. так и знала, что не все просто. Вот с виду простой, как 5 копеек, а на самом деле... Они даже живут обособленно, закрыто. Что этот тут делает, непонятно. Ты, кстати, не знаешь, кто он? Я заметила, что при этих словах Дима бросил на меня взгляд. Мы не разговаривали. Теперь удивилась Вуку. Но вы же объединены полностью. И что? Пожала я плечами. Известно, что объединенные тройки очень близки между собой. Очень. А у вас еще и полный спектр. Правда, никто из них про свою связь ничего не рассказывает. Вспомнив склеенный рот, я не удивилась. Пойдем. У нас сейчас первая лекция, и лучше не опаздывать. Мне не хотелось развивать тему, да и народ начал рассасываться. Нечего загадывать. Дальше будет видно.